тот же день, первый день недели, ученики собрались в Иерусалиме и заперли дверь, потому что боялись иудеев. Значит, ты не веришь? Все-таки, брат, все-таки... Я очень люблю Магдалину, но она впечатлительна и до того доплакалась. А мама? А? Она-то человек земной, спокойный. А Мария, жена Клеопы. Ну, что они видели? Какие-то люди в белом. И потом, Иоанн, они ведь женщины. Ой. Если бы мы с тобой и Петр... Петр что-то видел. Что, Андрей? Я пришел, он лежит на полу и говорит: Господь жив. Я спрашиваю: ты что, видел его? А он отвечает: да. Что он тебе сказал? Не спрашивай. Ну, положил я Петра на кровать, он сразу заснул, как ребенок. Так и спит. Фома сидит около него. Наверное, ему было видение. Господь наш умер. Да, Филипп, я тоже так говорил. Прости меня, Боже. Разве мы не видели сына вдовы? А Лазарь? Что сказал наш Господь за тем пасхальным ужином? А все-таки умер. Не знаю, не знаю. Ах, если бы он воскрес, какой бы я был счастливый. И все-таки да, ангел Петр. А ты-то не видел ничего? Я видел погребальные пелены. Ну хорошо. Но если бы он воскрес, кому бы он сразу отправился? Ну, конечно, к тебе. Он тебя очень любил. Он всех нас любил, Матфей. Да знаю, но по-разному. Ты его лучший друг. Когда его убили, ты, наверное, страдал больше всех. Значит, если бы он был жив, он бы первым делом подумал: а где мой Иоанн? Он знает, что я здесь. Да, да, но это... Ну, не похоже на него. Ну, с чего бы Магдалине и Петру увидеть его раньше? Наверное, им важнее увидеть. Я и так знаю, что он жив. Я сразу понял. Был уверен. Кроме того... Да? Понимаешь, Петр важнее. На нем будет основана церковь. Ну вот. Ты не обижайся, Андрей, но я никак не пойму, почему на Петре? Самый близкий Иоанн. Может быть, поэтому. Я думаю, церковь нельзя оставить на личных друзьях, особых людях. Она должна быть, как это по-гречески, кафолической. Что церковь? Мы ждали царства, придет оно или нет. Если он жив, Иоанн... Он жив! Нафанаил! Ну, хорошо. Ну, что же он делает? Что должны делать мы? Ты знаешь, издан приказ. Всех, кто говорит о воскресении, посадят в тюрьму. За нами пришли. Пойду взгляну, кто это. Осторожно! Кто там? Мы с Марией. О, а мы думали за нами. Яков, Иоанн, братцы, мы его видели. Где? Что? Видели? Когда? Иаков, запри дверь. Теперь говорите. Шли мы в Эммаус. Ну, в нашу деревню. Миль за 7. Говорили обо всем этом. И вдруг смотрим. Рядом с нами кто-то идет. Откуда он взялся? Жена. Откуда он взялся? Не знаю. Как будто все время был. Он спросил, о чем мы горюем. Я ответил: наверное, ты не здешний, если не знаешь, что случилось. Он говорит: а что такое? С кем? А я говорю: с Иисусом Назарейниным. Он был пророк, творил чудеса, а священники и римляне его распяли. Мы надеялись, что он спасет Израиль, но они убили его 3 дня назад. Сегодня несколько женщин, вот и моя жена, пошли на могилу, а тела нету. Вроде бы ангелы им сказали, что он жив. Клеопа, это опасно. Наверное, там был шпион. Как-то не подумал. Ну, а я говорю, мы тоже пошли. Могила пустая, но его не видели. Тогда этот человек... Какой он с виду? Вот удивительно. Мы не посмотрели, верно? Да, вроде бы. В общем, он сказал: какие вы глупые, никак не поверите в то, что говорили пророки. Разве вы не знали, что Мессия должен пострадать, чтобы прославиться? И как начал с Моисея, потом пророки, что у них про Мессию, и родится он странно, и будут его гнать, и узнает он горе, и руки-ноги пронзят. Ой, да! И приедет он на осле, как мирный царь, и будет один вращать точило Божьего гнева. В общем, много чего так все растолковал. И еще. Он восстанет, словно росток из каменистой почвы, и вернется, словно пастух, и словно царь, чтобы воссесть на престоле Давида и вывести свой народ из могилы. Мы увидели, что все сходится, будто в хорошем рассказе. Век бы слушали. Пришли мы на место. Солнце уже село, мы пригласили его зайти. Он зашел, я состряпала ужин, сели мы к столу. Он взял хлеб, благословил и преломил. Протянул нам, смотрим. На руках следы от гвоздей. Тут мы взглянули на него и узнали, как будто до этой поры были слепы. Раз, и все. Он. Да. Тогда он ушел, только хлеб на столе остался. Наверное, призрак. Видение. Хлеб был разломлен. Я сказала: муж, разве не горело у нас сердце, когда он говорил на дороге? Мы побежали к вам, в Иерусалим. Значит, все так и есть. Да. Страшно, вот что я скажу. Это не наш учитель. Появляется и исчезает. Вы его не узнали. Ясное дело, призрак. Если не злой дух. Не нравится мне все это. Не ровен час. Придет сюда. Мир вам. Он. Господи. Ой, Господи. Они у нас. Ангелы, защитите. Дети, чего вы испугались? Почему сомнились? Иоанн. Учитель. Дорогой. Прости, что мы так глупы. Все-таки ты внезапно появился, прошел сквозь двери. Мы подумали, что это призрак. Это правда ты? Потрогай мою руку. Руку? У призрака нет костей и плоти. Рука теплая. Она пробита. Как они смели. Я стоял, смотрел. У меня сердце разрывалось. У меня пробитое сердце, не пугайтесь. Вы видите? Я жив. Слишком хорошо, даже не верится. Наш учитель, наш друг. Никак не поверить. Нет, верю. Я бы хотел поесть. Что у вас найдется? Конечно. Так. Рыбка осталась, да. Вареная. Так. Ну, хлеб, вот, конечно. Да. Вот. Очень хорошо. Совсем как тогда, в прежнее время. Вот мед, мед. Учитель. Да, Иоанн. Ты не уходишь? Нет. Зачем мне уходить? Клеопа и Мария, ну, ты с ними не ел. Учитель, побудь с нами. Ты знаешь меня, Иоанн? Знаю. Я тебе верю. Делай, как хочешь. Спасибо, что ты ешь. Учитель, где ты был эти дни? С заточенными душами. Они тебя знают? Неужели ты им тоже Господь? Я пастырь добрый. Я знаю овец, и они меня знают. Всех овец с тех пор, как начался мир. И навсегда. Thank you. весенних цветочков, розы, лилии, венки, кому венок, розы. Да, госпожа моя. Скажи, добрая женщина, почему такая толпа, повозки, стражники? Разве Пилат уезжает? Да, моя милочка, подожди, увидишь, цветочков не надо. Возьму все лилии. Вот, серебряные. Спасибо, красиво это, а? Скорей, скорей, двери открылись. Ну вот, бери. Пропустите, пропустите. Что тебе надо, красотка? Цветов принесла для жены правителя. Это можно, она сейчас выйдет. Встань у повозки, сама и дашь. Дорогу правителю, дорогу госпоже Клавдии Прокуле. Клавдия, дорогая, ты уверена, что выдержишь? Конечно, Кай, я рада, что уезжаю. Ох, я тоже клянусь богами. Противный город. Верно, Флавий? Мерзкая дыра. Госпожа моя, госпожа. Что такое? В чем дело? Иди, иди, госпожа, не до тебя. Да это моя подружка Евника. Надо с ней попрощаться. Это мне. Какая красота. Спасибо, дорогая. Госпожа моя, ты слышала? О чем? Он воскрес. Милостивые боги. Аполлон, Аполлон. Тебе нехорошо, госпожа? Нет, ничего. Голова закружилась. Спасибо, Евника. Пора ехать. Езжай. Дорогу! Дорогу Клавдии Прокуле! Кому цветочков? Розы Сарона, лилии долин? Фома не был с учениками, когда приходил Иисус. Через 8 дней они опять собрались уже с ним. Говорите, что хотите, а я не увижу, не поверю. Да, пока не увижу следов от гвоздей. Да не что я, пока не пощупаю, Фома, не вложу пальцы в эту рану, ничему не поверю. Фома, прямо кажется, что ты не хочешь верить. Не хочу поверить в свои вымыслы. Вот увижу доказательства. Фома, он здесь. Мир вам. И тебе. Иди сюда, мой друг. Потрогай, пощупай. Сунь пальцы в рану. Не сомневайся больше. Поверь. Ты мой Господь и Бог мой. Фома, ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видевшие и поверившие. Аминь. Учитель, когда я от тебя отказался, когда мы сомневались, когда мы оставили, бросили, предали тебя, мы все это сделали Богу? Да, Петр. Господи, когда над тобой глумились, когда тебя били, когда тебя убили, все это сделали Богу? Да, Яков, учитель, ты терпел и унес в смерть наши грехи. Так поступает с нами Бог. Да, Иоанн, с вами, для вас, внутри вас, когда вы доверитесь мне, вы не слуги, а сыновья. Вы можете верить и не верить, принять меня и отринуть, распять и сораспяться, разделяя со мной позор и скорбь, радость и славу. Те, кто умрут со мной воскреснут, ибо они едины со мною, как я с Отцом. Значит, вот что такое древняя жертва, кровь невинного за грехи мира. Подойдите ко мне. Примите дыхание Божие. Как Отец послал меня в мир, так я посылаю вас. Если снимете вину, она снята. Если осудите, осуждена. Да будет с вами мир. Мир вам. Потом он снова показался им у Галилейского моря. Там были Симон Петр, Фома, Нафанаил, Иоанн с Иаковом, еще двое. Петр сказал: «Пойду наловлю рыбы». Они отвечали: «И мы с тобой». Они сели в лодку и ничего не поймали за ночь. Светлеет, а рыбы нет. Нехорошо. Погода вроде приличная. Ну, ладно, хватит, пора домой. О, на берегу кто-то стоит. Наверное, хочет, чтобы мы его подвезли. Эй, как улов? Плохой. А вы забросьте сети справа от лодки. Там целый косяк. Что это он? Ему-то какое дело? Чего там, попробуй. Ой, ну ну-ка, кто? Андрей, держи руль. Иоанн, кидай. Ага. Так, так. Еще немного. Иоанн, не спи, держи по ветру. Сеть полна. Он был прав. Да это Господь. Что? Ну, конечно. Слишком тяжело, не втащишь. Ай, лучше потащим так, привяжем к корме. Не урони, смотри. И они потащили. Там было мелко, недалеко от берега. Смотри, Иоанн, костер. Одни угли, на них рыба. А вон и хлеб. Петр сидит, смотрит. Петр! Иисус, вот и они. Принесите рыбы из той, что вы поймали. Андрей, невод с вами. К корме привязан. Найдите мне рыбку получше. Вот, пожалуйста. Ага. И нож. Спасибо. Пойдем с ним. Сперва рыбу пересчитаем. Крупная. 12, 14, 16. Печет их и нашу, и ту, что была. 20, 21. Как ты думаешь, можно спросить, кто это? Мы и так знаем. 140. И 13, 153. Вся крупная. На этот раз сеть цела. Ловцы людей, идите, поешьте. Солнце зашло. Теперь ты видишь, кто это. А когда они поели, он сказал Петру: Симон, сын Ионин, предан ли ты мне? Да, Господи, ты же знаешь. Паси моих овец. Симон, сын Ионин, ты вправду мне друг? Да, Господи, конечно. Корми моих овец. Снова и снова скажу, когда ты был молод, то подпоясывался сам и шел, куда хотел. Когда ты состаришься, ты протянешь руки, другой тебя подпояшет и поведет, куда не хочешь. Господи, как и тебя? Иди за мной. Да, Господи, куда ты пойдешь? Смотри, тут Иоанн, а с ним что будет? Если я хочу, чтобы он меня ждал, что тебе до этого? Ты иди за мной. Через 40 дней он повел их на Масличную гору и говорил с ними, и сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Так было написано, что Христос пострадает и восстанет из мертвых, и вы тому свидетель. Оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите силы свыше, а уж тогда идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Он поднял руки, благословил их, стал от них отдаляться, и облако взяло его. Когда они смотрели на небо, вдруг перед ними предстали два мужа в белой одежде. Мужи галилейские, что вы смотрите на небо? Этот самый Иисус, который туда вознесся, точно так же и придет. Да будет так. Гряди, Господи Иисусе. Это рассказано, чтобы вы верили, что Иисус – Мессия, Сын Божий. Он многое еще сделал, но если писать обо всем, наверное, самому миру не вместить написанного. Вы прослушали 12-ю пьесу «Царь приходит к своему народу» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Дмитрий Трухан, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители. Иисус — Борис Романов. Иаков — Константин Игнатиков. Иоанн — Павел Бердичевский. Петр — Сергей Кутасов. Андрей — Александр Поляков. Филипп — Владимир Халтурин. Нафанаил — Виктор Трухан. Матфей — Александр Быков. Фома — Михаил Розенберг. Соломея — Людмила Долгорукова. Клеопа — Александр Великовский. Мария — его жена — Наталья Лоскутова. Мария Магдалина — Ольга Сирина. Каяфа — Рогволд Суховерка. Шадрах — Алексей Кузнецов. Никодим — Всеволод Абдулов. Иосиф Аримафейский — Алексей Борзунов. Цветочница — Зинаида Андреева. Евника — Ольга Широкова. Кай Понтий Пилат — Вячеслав Шалевич. Клавдия Прокула — его жена — Татьяна Вилькина. Флавий — Виктор Зазулин. Архангелы — Гавриил, Дмитрий Писаренко, Рафаил, Алексей Симоновский. В эпизодах — артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко.